«Арзамас» представляет курс Анны Егоровой «Культура Японии в 5 предметах». Лекция 5. Кимоно. Что одежда говорит о японце? Японское слово «кимоно» практически без изменений вошло во многие языки мира. Единственное, что, например, в русском языке ударение сместилось к последнему слогу, и мы говорим «кимоно», в то время как японцы произносят это слово «кимоно». В дословном переводе с японского языка кимоно – это вещь, которую надевают, вещь, которую носят. Поэтому в чем бы вы сейчас ни были, в джинсах и футболке, в вечернем платье или в пижаме, вы все одеты в кимоно. Однако само это слово начинает использоваться в понятии «одежда» вообще в японском языке достаточно рано, а в конце XIX века приобретает еще некоторые смысловые оттенки. Дело в том, что в конце XIX века в Японии появляется много иностранцев, много европейцев. И перед японцами встает задача разделить наречие, одежду западного человека и собственную японскую одежду. Тогда появляется слово «йофуку» – заморская одежда, которая описывает западный костюм, и слово «вафуку» – собственная местная одежда. Вот в этот костюм «вафуку» входит и кимоно. С одной стороны, это любая одежда, которая надевается человеком. С другой стороны, это специфический покрой платья. Прямого платья с прямыми рукавами и запахом на правую сторону, как у женщин, так и у мужчин. Вот именно на основе этого прямого кроя, одинаковый для мужского и женского платья, создавалось огромное разнообразие японской одежды, начиная с глубокой древности. Историки японского костюма предполагают, что древнее население японского архипелага в качестве основы кроя любого костюма имели прямой широкий кусок ткани, посередине которого проделывалось отверстие для головы. Этот кусок ткани накидывался через голову и подпоясывался. Таким образом, широкие плечи формировали еще и рукав, а пояс обеспечивал тепло и некоторые приличия, при которых одежда не распахивается. Уже в начале нашей эры передняя часть такого костюма стала разрезаться. Таким образом, получались две полы, которые запахивались на правую сторону. Осталось только пришить рукава к этому куску ткани, и мы бы получили конструкцию, почти аналогичную современному кимоно. Однако, прежде чем такая одежда стала национальной и единой для представителей всех сословий, на японский аристократический костюм огромное влияние оказал костюм Китая. Костюм китайского типа появляется в VI-VII веках, когда Япония начинает строить свою государственную систему по континентальному образцу. И в том числе появляется сложная система придворных рангов. Мужской костюм придворных чиновников позаимствовал из Китая халаты с воротниками-стойкой, а в женском костюме причудливо сочетались китайские и японские мотивы. Это были прямые нижние кимоно и китайские верхние накидки. Женский придворный костюм вообще тяготел к многослойности и сложности объема. Поверх нижних кимоно надевались верхние с широкими рукавами, под платье надевались широкие штаны хакама, красные и настолько длинные, что они волочились как шлейф за дамами. Поверх этого платья надевалась еще и так называемая охотничья куртка коригину с очень широкими рукавами. Это китайский покрой и первоначально действительно имел некоторое отношение к охоте, удобное и широкое платье для физической активности, ну а затем уже при дворе становится исключительно декоративным. Все платья, за исключением самого нижнего, были двухслойными. Лицевая сторона была украшена вышивкой или тканым узором или росписью, была, как правило, решена в одной цветовой гамме, а гладкая изнанка имела другой цвет. Кстати, китайская мода на сложные прически с шиньонами и шпильками тогда в Японии не привелась. Придворные дамы носили распущенные волосы, расчесанными на прямой пробор. Длина волос, глубокий черный цвет, ухоженность – все это говорило о достатке и высоком социальном положении женщины. Более того, черные прямые волосы очень красиво смотрелись на роскошных цветных тканях. Каждый придворный ранг, как у мужчин, так и у женщин, имел свои цвета официального платья. И нарушение этого порядка рассматривалось как покушение на государственную систему. Ну вот, например, сумаховый цвет – это золотисто-коричневый цвет – использовался только для верхней одежды правителя Японии. Он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского правителя. Также прерогативой правителя был бледно-зеленый цвет – цвет верхней одежды. Но его могли носить еще и наложницы правителя в определенных рангах и некоторые чиновники казначейства. Также императору принадлежал бледно-красный цвет, использовавшийся для верхней одежды. Еще некоторые цвета были закреплены исключительно за правителем и его ближайшим окружением. Но в конце XIX века, в эпоху Мэйдзи, которая значительно пересмотрела социальную структуру Японии, все эти запреты на цвета были сняты. Но, тем не менее, остался лишь один цвет, сумаховый, вот этот цвет горчично-золотисто-коричневый, который принадлежит исключительно императорскому достоинству. Если вы посмотрите в интернете фотографии или даже записи интронизации нынешнего императора Нарухито в 2019 году, то вы увидите, что нынешний император Японии носит костюм именно этого сумахового цвета. Но кроме соблюдения придворной иерархии, в выборе цветов следовало руководствоваться и сезонными изменениями. Возникает особый цветовой код, соответствующий и определенным временам года, и даже более дробно и тонко времени цветения определенных растений, цветов, появления красноты на кленовых листьях. Все это, естественно, объясняется любовью и особым вниманием японцев к природе, но не только. Следует понимать, что это отражение характерного для Дальнего Востока мистического представления о том, что смена времен года – это отражение мирового порядка, гармонии космоса. И эту гармонию следует поддерживать в том числе и ритуально, в том числе и в цвете костюма. Нарушение этого порядка даже в одежде может вызвать нежелательную дисгармонию в наиболее сакральном пространстве. А наиболее сакральным пространством был двор правителя. В отличие от Китая, японский правитель Тенно – это не просто исполнитель божественной воли, это не человек, который получает мандат на управление страной. Он сам является божеством. Он потомок солнечной богини Аматерасу Омиками, которая послала своего внука управлять землями древней Японии. Сам титул Тенно переводится как «небесный правитель», «небесный господин». Божественное происхождение правителя делало весь двор сакрально чистым местом, и поддержание порядка в этом сакральном месте было важно для благоденствия всей страны. Если о костюме до IX века нам известно лишь немного, благодаря платьям высшей аристократии, императоров, которые сохранились в сокровищницах древних монастырей, немного из изобразительных источников, то о костюме IX-XI веков эпохи Хэйян мы можем составить гораздо более подробное представление благодаря литературе. Эпоха Хэйян – это время высшего расцвета придворной аристократической культуры, и она нашла отражение в самом значительном литературном памятнике не только этого времени, но и, возможно, всей японской словесности. Первый японский роман был написан придворной дамой Мурасаки Сикибу в конце X – начале XI века. Вот в этом романе огромное внимание уделено одежде не только потому, что это, казалось бы, естественно для женского взгляда, но и потому, что одежда передает и социальное, и личное в ее героях. Такое же большое внимание уделяет костюму современницы Мурасаки Сикибу Сэйсё Нагон в своих записках у изголовья. Я думаю, если вы почитаете эти произведения, переведенные на русский язык, то вы поразитесь, насколько точно и внимательно эти авторы описывают мельчайшие градации цвета. Вот как, например, Сэйсё Нагон описывает женщину, утомленную жаркой июльской ночью. Дама дремлет, с головой накрывшись светло-лиловой одеждой на темной подкладке. Верхний шелк кажется слегка поблек, или это отливает глянцем густо окрашенная и не слишком мягкая парча. На даме нижнее платье из шелка цвета амбры или, может быть, палевого шелка сырца и алые шаровары. Пояс еще не завязан, его концы свисают из-под платья. Пряди разметанных волос льются по полу волнами. С первого взгляда можно понять, какие они длинные. Но не меньшее внимание Сэйсё Нагон уделяет и костюму кавалера, возвращающегося утром от своей возлюбленной. В предутреннем тумане мимо проходит мужчина, возвращаясь домой после любовной встречи. На нем шаровары из переливчатого пурпурно-лилового шелка. Сверху наброшена охотничья одежда, такая прозрачная, словно бы ее и нет. Под легким светлым платьем сквозят алые нижние одежды. Под охотничьей одеждой здесь, напомню, подразумевается накидка с широкими рукавами, которая прежде была платьем для активного отдыха, а потом стала придворным костюмом. У кавалеров умение одеваться, как мы видим, ценилось ничуть не меньше, чем у дам. В дамах той эпохи вообще ценилась не столько физическая красота и привлекательность, сколько образованность, утонченность, манер и вкуса. В подборе платья проявлялись все эти качества, а оценить искушенность и образованность дамы, ее таланты, можно было по сочетаниям и контрастам цветов. особенно тонким цветовым чутьем, нужно было обладать для того, чтобы составить знаменитые 12-слойные одежды дзюни и хитоэ. Под слоями этого костюма подразумеваются нижние платья, так называемые учики. В зависимости от положения состоятельных дам, этих нижних платьев могло быть от 3 до действительно 12, а то и более. Все эти кимоно надевались с запахом, и они должны были быть хорошо видны на краях рукавов, на подоле, на вороте, так, чтобы все эти слои можно было оценить. Такой сложный костюм диктовал особую пластику движения придворных дам. Кимоно могли весить до 8 килограмм. Объемный верх и скользящие по полу штаны хакама придавали движениям плавность, скользящий шаг, при котором ноги почти не отрываются от пола. Вот этот скользящий шаг, он сохранился в некоторых театральных жанрах Японии и в театре кабуки, а тем более в придворном по происхождению театре ноогаку во время представлений вы можете увидеть этот шаг как элемент сценического движения. Многослойный костюм был исключительно костюмом придворным. Как правило, в домашних условиях дамы эпохи Хэйян носили простое нижнее платье, перехваченное поясом, и верхнюю накидку для тепла и для украшения костюма. Если дама принимала гостей, она в своем домашнем платье вполне могла скрыться за ширмой и не показывать своего, вроде бы, непарадного вида. Однако придворная дама могла ожидать у себя дома и, например, своего возлюбленного. В японской классической литературе оборот речи «распустить пояс кимоно» является заменителем слов «вступить в сексуальную связь». Расцветки платья и их сочетания назывались в основном по названиям растений, и этот словарь необычайно богат. В японском словаре насчитывается до 1052 цветов. В начале 20 века, когда японцы активно искали основания для национальной идентификации, одной из отличительных особенностей именно японцев было выдвинуто необыкновенная чувствительность к цвету. Теоретики-культурологи начала 20 века по-разному объясняли эти способности японцев, выдвигались даже теории, что чисто антропологические черты, разрез и темный цвет глаз являются причиной особой восприимчивости к цвету. К сожалению, в 30-е годы 20 века такие идеи стали кирпичиками в построении идей национальной исключительности и превосходства над другими расами. Но даже сейчас японцы гордятся своей восприимчивостью к цвету. Некоторые исследователи справедливо отмечают, что любовь японцев к импрессионизму в конце 19-го – начала 20 века была вызвана именно способностью оценить все тонкие тональные переходы и сложные цвета. Но сейчас японские специалисты также активно работают над проблемой цветовосприятия соотечественников и издаются словари названий цветов, учебники, защищаются диссертации. И, конечно, японские дизайнеры пользуются этой богатой культурой цвета в Японии, начиная с поздней древности, и разрабатывают палитры, схемы и сочетания цветов для промышленного дизайна, фэшн-дизайна и для всех других отраслей этого искусства. Итак, в старой Японии цвета и их сочетания подчинялись естественному круговороту сезонов. Например, весной при дворе, естественно, было носить белое платье на розовой подкладке или сиреневой. Оно называлось сакура. Поздней весной приветствовалось сочетание азалия. Это белое платье на алой подкладке. Летом наступал черед платья гвоздики, ярко-розовому на зеленой подкладке. Осенью носили коричневое или светло-коричневое на зеленой подкладке. Оно называется хаги по названию осеннего цветка леспедеца или в других оттенках имело название хризантема. Зимой уместно было сочетание керия по названию цветущего желтыми цветками кустарника и темно-желтое на светлой желтой подкладке. Конечно, я привожу здесь далеко не все сочетания цветов, которые были доступны дамам эпохи Хэйян. Гораздо больше вы можете прочитать в переводе романа Гэндзи Моногатари на русский язык. Этот перевод был блестяще выполнен Татьяной Львовной Соколовой-Делюсиной, и в приложениях к этому роману Татьяна Львовна предлагает нам великолепный материал для исследования костюма эпохи Хэйян. Итак, по одежде автор романа Мурасаки Сикибу может легко отличить девушку хорошего воспитания от недалекой и претенциозной. Узоры на одежде были немногочисленны. У Татьяны Львовны упоминается только клетка. Расцвет окрашивания тканей приходится уже на более поздние эпохи. Ну, а сам костюм эпохи Хэйян можно сейчас увидеть только на исторических фестивалях, в театре или при событиях исключительной важности. Такой сложный, многослойный, тяжелый для надевания, тяжелый для ношения костюм демонстрировал роскошь, утонченность, но он оказался не слишком удобен для других, пусть и преуспевающих, но более динамичных сословий. В 1185 году к власти в Японии приходит сословие самураев, и костюм, в том числе и женский, начинает изменяться. В первую очередь костюм укорачивается. Шаровары хакама становятся уже и короче, и становятся частью нижней одежды, которая не всегда видна под кимоно. Меняется и покрой платья. Появляется мужское и женское косоде, которое можно считать прообразом современного кимоно. Косоде означает «малый рукав». Рукав был лишь частично зашит со стороны тела и приобретал вид мешка. Представьте себе пеликана. Вот тот мешок, который образуется на нижней челюсти этой птицы, он будет аналогичен мешковине рукава, в то время как кончик клюва будет изображать собой манжету. Эти мешки стали играть роль карманов. Если раньше бумагу, веера и другие необходимые мелкие вещи носили за пазухой, то теперь их можно было опустить в этот рукав. К XIV веку женщины начали носить косоде без нижних штанов. Глубокий запах платья позволял скрывать ноги, соблюдать приличие, а пояс стал шире, чтобы плотнее удерживать полы. С одной стороны, это отражало стремление самурайского сословия к скромности и умеренности, по крайней мере, на первых порах правления. С другой стороны, простой покрой и удобство сделали косоде повседневной одеждой не только преуспевающих сословий и аристократов-самураев, но и всех иных групп населения. Конечно, кимоно различались качеством ткани. Для парадных выходов богатые дамы надевали сверху длинную накидку из дорогой ткани. Эта накидка называется утикаке. Сегодня утикаке можно увидеть в традиционном костюме японской невесты. Как правило, белого или красного цвета. Она опускается до пола, создавая что-то вроде шлейфа. Низ утикаке специально утяжеляется, на него нашивается ватный валик, и подол таким образом очень красиво скользит по полу. Это скольжение придает движениям женщины особую грацию и делает каждую невесту придворной дамой золотой эпохи Хэйан. Большие изменения в костюме, да и в жизни всей страны, начали происходить во второй половине XVI века. После длительных феодальных войн страна начала консолидироваться вокруг крупных военачальников, бравших управление страной в свои руки. И в начале XVII века, когда к власти в стране приходят военные правители, сёгуны из дома Токугава, начинается расцвет городской культуры. В городской среде появились новые модные веяния и новые модные авторитеты. Если ранее все изменения в костюме диктовались императорским двором и ориентировались на высшую аристократию, то в эпоху Эдо, начавшуюся в первые годы XVII века, горожане сами начали создавать свою моду. Огромную роль в этом процессе играла индустрия развлечений крупных городов Японии того времени. Это города Эдо, нынешний Токио, Осака и Киото. Так называемые веселые кварталы с куртизанками, проститутками, театр кабуки, ориентированный на неблагородную публику – все это было благодатной почвой для создания, как бы мы сейчас сказали, уличной моды. Конечно, часть этих модных веяний происходила из театра, театра кабуки. Театральные костюмы отличались особой зрелищностью. Они должны были быть яркими, с рисунками, которые хорошо различимы с задних рядов. Они должны были красиво смотреться в танце и в эмоциональных, например, боевых сценах. Все женские роли в кабуке и танцевальные женские номера исполняли актеры-мужчины, так называемые «оннагата». Обучение юных актеров начиналось с 7-8 лет и, кроме прочих сценических навыков, включало умение носить кимоно. Неудивительно, что куртизанки в крупных городах приходили на представления кабуки как на модные дефиле и перенимали как новые модели кимоно, так и модную манеру их носить. В то же время театр также черпал идеи в среде куртизанок. Это были всегда очень близко сопоставленные маргинальные субкультуры, и обмен идей между этими группами происходил очень активно. Сейчас уже сложно установить, в каком из этих городских сообществ родился фасон фурисоде – кимоно с сильно удлиненным мешком рукава. До середины XVI века фурисоде было платьем детским и отроческим. Его носили как мальчики, так и девочки из благородных семей. Но уже в XVII веке такой покрой начал входить во взрослый обиход. В дословном переводе фурисоде означает «колышущиеся рукава». Эти полотнища яркой ткани прекрасно выглядели на сцене, придавали танцам и движениям актеров оннагата летящую грацию и привлекательность, И также и куртизанки использовали эти движения, эту пластику для обольщения мужчин. С подмостков театра из кварталов развлечений летящие рукава перешли в среду горожан. Первыми моду на них переняли женщины из преуспевающих купеческих сословий, ну а затем и более традиционалистские и более консервативные женщины из самурайских семей также начали позволять себе такое платье, как фурисоды. В это время фурисода стала исключительно женским костюмом, длина рукава могла превышать метр и, естественно, зависела от достатка владелицы. Однако фурисоды вне кварталов развлечений театральных подмостков было одеждой лишь незамужних девушек, ибо замужним дамам не пристало носить одежду со столь явным сексуальным соблазнительным подтекстом. Вообще фурисоды считалась одеждой с норовом, и с этим платьем связаны несколько ужасных историй. С ним связывается разрушительный пожар в городе Эдо, последствия которого сегодня сравнивают с американскими бомбежками Второй мировой войны. Страшный пожар в 1657 году, по легенде, начался в квартале Хонго в одном из храмов. В нем благочестивый монах пытался избавиться от проклятого фурисоды, все юные хозяйки которого умирали от загадочных болезней. Когда монах поджег это фурисоды, искры от него осыпали деревянный храм. Здания загорелись, пожар быстро распространился по всему городу и унес около 100 тысяч жизней. То, что в народном сознании, в легендах, это разрушительное происшествие связывается с обольстительным покроем фурисоды, прекрасно показывает, как серьезно относились японцы к своему костюму и насколько фурисоды – амбивалентный элемент костюма. До начала 17 века пояса на женских кимоно были довольно узкими, иногда представляя собой просто шнур или несколько переплетенных шнуров со свисающими концами. Эти концы можно было украсить кистями или какими-то подвесками. Полы одежды уже были прямыми, почти без драпировок, и это позволяло использовать плоскости костюма как живописные вертикальные свитки с цельными сюжетами. Именно тогда, в 17 веке, в моду входят сложные рисунки, заполняющие всю длину кимоно с изображением цветов, трав, вееров, символов процветания и удачи, водных потоков с мостами, целыми пейзажами и цветущими деревьями и краснеющими кленами. Здесь дизайнеры кимоно 17-18 века шли рука об руку с самыми авторитетными художественными школами своего времени. В расцветках и рисунках кимоно сохранялся принцип сезонности. Многие сюжеты были посвящены, например, празднику любования сакурой или любования красными кленами, или изображали символы четырех времен года, ну, например, осенние хризантемы, зимнюю сливу, летние глицинии и ирисы или осенние травы. Но были также популярны кимоно с простыми геометрическими узорами, которые не подчинялись сезонному круговороту – это клетки, ромбы и полоски. К 17 веку материалы и технологии декора кимоно стали уже чрезвычайно многообразны. Кимоно шились из крученого шелка, из крепа с матовым блеском, шелкового газа с редким переплетением нитей и разного рисунка. Более простые повседневные платья шились из хлопка или шерсти. Ткань окрашивали в технике батика, набойки по трафаретам или от руки кистью и тампонами. Здесь все зависело от финансовых возможностей заказчиков и региональных традиций. Например, техника батика, совмещенная с ручной росписью, появилась в Киото и затем прославилась особой изысканностью в провинции Кага, теперь Канадзава. Она получила название юдзен. Один из самых ранних и знаменитых памятников юдзен хранится в Национальном музее Киото. Это роскошные фурисоды с изображением лент разного текстильного декора, которые спускаются из узла, изображенного сзади на плече. Такие кимоно расписывались, как правило, уже после сборки, то есть мастер мог создавать рисунок, переходящий с одного полотнища на другое. Таким образом, все кимоно рассматривалось как холст для картины. Наиболее дорогими и роскошными были парчевые ткани. Одежда, целиком сшитая из парчевой ткани, не очень удобна в носке. Она тяжелая и достаточно жесткая, ограничивающая движение. Но эти ткани часто использовали для аппликации на крепе. Кроме того, для украшения кимоно использовались и вышивка, и шитье металлизированными нитями. Что такое металлизированная нить? Прочная хлопковая пряжа обвивалась тонкими полосками золотой или серебряной фольги. Затем получившиеся жгутики маленькими стежками крепились на ткани, создавая контуры для аппликации или росписи, иногда для вышивки. Такие дорогие виды декора, как аппликация парчой, они использовались, конечно, в основном для накидок учикаке, для праздничных фурисоды, ну и, конечно, для театральных костюмов. Изменения в фасоне женского платья происходили на всем протяжении эпохи Эдо с 17 по 19 век. Одновременно с появлением платья с длинным рукавом фурисоды изменяется женский пояс оби. Он становится шире. Его шьют из длинных полотнищ плотной ткани для того, чтобы обернуть несколько раз вокруг талии и создать своеобразный корсет. Появились и многообразные формы узлов и бантов для фиксации пояса. Роскошный узел дамы из благородных сословий завязывали на спине, но здесь предполагается, что и в надевании кимоно, и в завязывании этого узла благородной даме помогали служанки, а куртизанки и актеры, их изображающие, завязывали узел спереди. Это может нам помочь на гравюрах того времени определить, где перед нами дама благородная, а где куртизанка или актер ее изображающий. Этот пояс оби скрывал значительную часть полотнища кимоно, и поэтому декор постепенно начинает сгущаться и концентрироваться на верхней и нижней части и на рукава. Кимоно, покроев косоды и фурисоды, распространились во всех слоях, но финансовая структура японского общества также неуклонно менялась на всем протяжении XVII-XIX веков. Дочь преуспевающего купца или куртизанка высокого ранга могла себе позволить гораздо более пышное платье, чем девушка из благородной, но обедневшей самурайской семьи. Хотя формально класс самураев оставался привилегированным и стоял куда выше купечества, длительный мир, отсутствие войн и сокращавшееся жалование самураям привели к тому, что состояние самурайства стало достаточно плачевным. Для поддержания социального порядка в стране военные правители дома Токугава на протяжении всей эпохи Эдо несколько раз публиковали так называемые законы против роскоши, которые ограничивали использование дорогих тканей, драгоценных материалов для аксессуаров. И наиболее строгий закон был принят в 1841 году. Этим законом, например, было запрещено устраивать пышные городские празднества, курить дорогостоящий табак, использовать золотую бумагу для изготовления кукол и для украшения домашних предметов, было запрещено носить аксессуары из полудрагоценных камней и яркую одежду, особенно строго красного цвета. Горожане и горожанки, естественно, находили разнообразные способы обойти эти запреты. Среди городских щеголей в моду входят кимоно неброских расцветок, синие, коричневые, но положенные на красный подклад. Таким образом, можно было проявить свое несогласие с решениями властей и все-таки продемонстрировать модный красный цвет, слегка откинув полу кимоно. Все это сочетало и определенную любовь к экстравагантности горожан эпохи Эдо, и даже вызов системе, которая в то время была очень строга к любым нарушениям порядка. К концу периода Эдо появились и некоторые формы формального женского кимоно, которые происходили именно из самурайского сословия. Такое наиболее формальное женское платье называется куро томесоде – черное кимоно, надетое поверх нижнего белого. Весь декор этого формального платья, как правило, сосредоточен в нижней части платья до пояса оби. В верхней части на рукавах, плечах и спине помещаются небольшие, выполненные белым цветом гербы. Пояс оби в таком костюме должен гармонировать с расцветкой росписи на подоле. Этот тип кимоно с гербами и сегодня является распространенным как парадная официальная одежда замужних японок. Его надевают на свадьбу, на похороны, при выполнении официальных обязанностей. Появление гербов на женском платье – это, конечно, влияние мужского костюма, о котором мы сегодня говорили не так много. На мужском кимоно гербы «камон», в дословном переводе «семейный знак», появляются уже с XIII века. Придворная и военная служба предполагала не только соблюдение четкой иерархии цвета костюма, но и большой ответственности за свой род, за свою семью. Но позже гербы могли быть не только у представителей аристократии и военной знати. В XVII веке, например, появляются актерские династии, и на гравюрах того времени мы также можем увидеть, что на театральном костюме изображены крупные, заметные, броские актерские гербы. Со временем такие же знаки начали появляться у торговых домов, у производителей разных товаров, у аптекарей, представителей других профессий, в которых предполагалась семейная структура бизнеса. кимоно, мужские куртки хаори работников и служащих, занавеси в магазинах и даже платки и фуросики, которые служат для упаковки товара, стали украшаться этими семейными знаками. С одной стороны, это были своеобразные логотипы предприятий и служили одновременно и знаком ответственности за свою продукцию, и рекламой заведения. С 1868 года привычный образ жизни в Японии был нарушен в связи с открытием страны Западу, появлением новой политики открытости, модернизации и ориентации на западную культуру. Многие бытовые привычки в крупных городах стали стремительно меняться. Естественно, начал меняться и костюм. В 1870 году император Мэйдзи впервые появился на официальном мероприятии в европейском костюме. Специально для императора был создан военный мундир, такой своеобразный собирательный образ парадного западного мундира. Увидеть его, этот фантастический костюм, можно на фотографии Утиды Куити, сделанной в 1873 году. Это первая фотография японского правителя, которая официально распространялась в стране газетными публикациями, отдельными листовками и открытками. Камзол императора Мэйдзи прошит золотой нитью, золотые шнуры соединяют борта этого костюма, золотые эполеты необыкновенно крупного размера лежат у него на плечах, и перед ним на столе лежит опушенная белым птичьим пухом треуголка. Это очень представительный, но нарочито западный костюм. У меня часто возникает ощущение некоторой маскарадности, когда я смотрю на этот снимок. Реакция японского общества на появление императора в таком костюме была крайне неоднозначной. С одной стороны, очень многие японцы, особенно из высших промышленных слоев, прекрасно понимали, что Япония должна идти путем модернизации для того, чтобы стать достойным партнером западным странам. С другой стороны, некоторые консервативно настроенные подданные государя совершили ритуальное самоубийство – сеппуку, поскольку полагали, что, надевая европейский костюм, государь нарушает божественный порядок, и теперь страну не ждет ничего хорошего. Но вскоре весь двор перешел на европейский костюм, и униформа западного образца была введена для военных и полиции. Довольно быстро в европейский костюм переоделись и деловые круги Японии. Однако еще довольно долго в Японии сохранялась система двойной жизни. Так можно дословно перевести термин «нидзюсэйкацу». Что он означает? Он означает, что на службе мужчины носили европейский костюм, но, приходя домой, переодевались в более удобный и привычный японский. Женщины несколько отставали от европейской моды, но в 1886 году императрица Харуко, супруга императора Мэйдзи, надела западное платье, и женщины вслед за ней также стали постепенно примерять платье викторианской эпохи. А мы сейчас с вами говорим как раз о том времени, которое характеризуется на Западе, в Европе, эпохой моды викторианского стиля. Если мы себе представим викторианский женский костюм, мы вспомним, что он включает обязательно корсет и тюрнюр. Это такое возвышение, подушечка на спине дамы, которая заставляет ее юбку несколько приподниматься сзади и затем уже не спадать до шлейфа. Для японок такой покрой был исключительно неудобен. Во-первых, не было привычки носить корсет, и это было мучительно для женщин. И одновременно этот S-овидный профиль викторианского костюма, он тоже казался не только неудобным, но еще и слегка неприличным. Когда мода на этот силуэт исчезает на Западе, плавные линии платьев ар-нуво эпохи модерна привлекают все больше и больше современных японок. Этот переходный период очень интересен, и он часто демонстрирует довольно забавные адаптации западного костюма или его элементов к японской действительности. На фотографиях конца 19-го и начала 20 века часто, например, появляются одетые в кимоно господа, при этом в котелке и с тростью, аксессуарами западными. До запрета на ношение мужчинами самурайских причесок в 1871 году, когда сословие самураев было упразднено, а, соответственно, и любые внешние признаки этого сословия, можно было увидеть по-европейски одетого мужчину, но с волосами, убранными в пучок на затылке. Женщины, в основном по-прежнему предпочитая кимоно, начали делать прически на западный манер. И на фотографиях семейных пар и в начале 20 века можно увидеть по-европейски одетого супруга и супругу в традиционном кимоно. Настоящий модный взрыв произошел в Японии в середине 20-х годов 20 века, когда подросло поколение молодежи, родившейся уже в новой Японии, Японии Мэйдзи, вставшей на путь европеизации. На улицах начали появляться так называемые «мога» и «мобо». «Мога» от английского «modern girl» – «современная девушка», а «мобо» – от сочетания «modern boy» – «современный юноша». Вот эти «мога» и «мобо» ориентировались на западные модные журналы и японские журналы, которые к тому времени уже начали издаваться в стране. Важным проводником западной моды в Японии оказалась и реклама. Пиво, сигарет, ресторанов – все это казалось приметами нового западного стиля жизни, свободы нравов, свободы поведения. И японская молодежь с удовольствием старается сбросить с корабля современности все традиционные ценности, в том числе и традиционный костюм. Появляются короткие женские стрижки, и девушки тратят довольно много времени и средств, и сил для того, чтобы придать своим от природы прямым волосам необходимую модную волну. Ну, разумеется, в этой моде мога и мобо присутствовал эпатаж, вызов старшим поколениям, поэтому часто западные манеры утрировались, и создававшиеся модниками ансамбли иногда поражают своей безвкусностью и нарочитостью. Например, крикливые сочетания цветов, не по росту подобранные пиджаки и брюки, массивные золотые цепочки от часов, которые висят на жилете, и часто сигарета или сигара, иногда даже погашенная или нераскуренная, но как некий аксессуар современного образа жизни. Кимоно в то время практически выпало из понятия «современная мода», хотя с ним происходили очень важные изменения. Отчасти именно эти изменения дали ему новую жизнь в современной Японии. Во-первых, кимоно начали шить не только на заказ вручную, но и фабричным способом с использованием швейных машин, что, конечно, удешевляло дорогое традиционное платье. Во-вторых, появляются магазины готового платья, где можно было подобрать себе кимоно по цвету. С размерами, как правило, не возникало трудностей, потому что, в общем, все размеры существовали в двух вариациях – мужском и женском. Но, несмотря на это, в конце XIX и начале XX века традиционный костюм заметно теряет свою привлекательность для японцев и японок. В то же время именно в этот период кимоно оказало огромное влияние на культуру Запада. Большое количество японских магазинов открываются во Франции, Германии, Англии, США. Открываются японские магазины и в России, и они продавали не только ширмы и гравюры, но и кимоно различных покроев. Достаточно вспомнить знаменитый портрет Камиллы работы Клода Моне, на котором молодая женщина позирует в красном утикаке. На этом утикаке броская вышивка металлизированными нитями и с изображением вооруженного до зубов воина на подоле. Скорее всего, это кимоно вообще было не праздничной одеждой, а театральным костюмом. Но действительно в таких тонкостях современные кимоно еще не разбирались. И именно тогда кимоно стало во многом олицетворять японскую культуру на Западе. И в сложном комплексе восхищения перед прежде малоизвестной культурой и представлениями о Японии как о неком заповеднике истинной красоты, элегантности и восточной загадочности, кимоно, без сомнения, играло очень важную роль. Во всех драматических для Японии и для всего мира событиях XX века кимоно все-таки сохранило свою роль национальной одежды, праздничного наряда по особым случаям, аналога вечернего платья или смокинга на Западе. Сегодня в больших городах мы редко увидим мужчину в традиционном платье, но очень часто можем увидеть женщин и молодых, и пожилых, которые в традиционном костюме отправляются на встречу со своими подругами или на шопинг. Летом, в самые жаркие японские месяцы, можно увидеть и мужчин, которые надевают платье юката. Это самое простое хлопчатобумажное кимоно, которое у женщин и у мужчин может декорироваться разнообразными рисунками, очень яркими, очень броскими и соответствующими летним месяцам. Но кроме этого, кимоно, конечно, остается очень важным ритуальным элементом жизни японцев. Большой популярностью пользуется осенний праздник Сичи-го-сан, в дословном переводе 753. В большинстве регионов Японии он проводится 15 ноября, и в этот день 7-летние девочки и мальчики 5 и 3 лет приходят в храм в национальной одежде. Праздник появился еще в IX-XI веке, когда эту традицию соблюдали представители аристократии в основном. В возрасте 3 лет мальчики начинали отращивать волосы, которые потом убирались в пучки. А в возрасте 5 лет надевали первую взрослую одежду, вот такие широкие штаны хакама. Девочки с 7 лет начинали носить пояса вместо простых шнурков, и это делало их маленькими женщинами. С Со временем этот праздник перешел в народ, и он и сейчас отмечается как своеобразное представление детей храму, который покровительствует семье и будет защищать этого ребенка на протяжении всей его жизни. Естественно, подготовка к таким праздникам и событиям, при которых необходимо носить кимоно или желательно носить кимоно, занимает много времени, сил и средств. Кимоно все еще продолжает оставаться дорогим удовольствием, а его надевание – сложной процедурой. Представьте себе, это нижнее кимоно с отдельным пояском, верхнее с коротким и длинным рукавом, пояс обе со сложным узлом, утикаке – накидкой. Это сложный костюмный комплекс, обращению с которым необходимо учиться. Сейчас в Японии существует довольно много школ по надеванию и ношению кимоно. Они также распространены, как, например, школы икебаны или школы чайной церемонии, куда девушки приходят получить хорошее национальное образование, куда взрослые женщины приходят в свободное от работы время или заполняя жизнь домохозяйки. И очень популярны эти курсы у пенсионеров, у людей пожилого возраста, которые тоже таким образом наполняют свою жизнь какой-то национальной составляющей и интересным делом. Обучение в такой школе длится приблизительно 2 года, хотя совершенствование происходит для профессионала всю его жизнь. И стоит учитывать, что кроме видимых деталей костюма существует еще и множество невидимых. Это специальные подушечки, подкладки для придания женскому телу правильной с точки зрения японцев ровной цилиндрической формы. Мужской костюм одевается несколько проще, но, тем не менее, тоже должны соблюдаться определенные и порядок одевания, и характер, и принципы завязывания всех деталей, и подгонки деталей костюма друг к другу. Поэтому, как правило, и мужчины могут обращаться к одевальщикам, если обстоятельства требуют от них присутствия в традиционном кимоно. Если вы когда-нибудь будете в Японии, в крупнейших туристических центрах этой страны, вам предложат на прокат японскую одежду, вас оденут в этот костюм и предложат сфотографироваться на фоне какого-нибудь японского пейзажа, задника с горой Фудзи или на фоне цветущей сакуры. Как правило, мало какая европейская женщина может чувствовать себя свободно в этом костюме, а уж тем более мало какая европейская женщина может вести себя так, как ведут себя японки, надевая свою национальную одежду. Но опыт такого переодевания может быть очень полезным. Костюм формировал современных японцев так же, как и сами японцы создавали этот костюм на протяжении веков. И как мы с вами убедились, сегодня в покрое, цвете и узорах отразились и исторические события разных времен, и социальные изменения, и драматические события всей японской жизни, и мифология, и легендарная история этой страны. Таким образом, примеряя кимоно, вы примеряете тысячелетнюю историю другой страны. Над лекциями работали редакторы Юлия Богатко, Варвара Скопина и Наталья Фаликова, расшифровщик Павел Филонов, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Арсен Степанян, выпускающие редакторы Аполлинария Острожкова и Дмитрий Перевозчиков. Запись сделана в студии «Резонант Артс».